Давайте мы 15 минут отдохнем и дальше начнем на разбор. И с 11 стиха, потому что я уже не совсем помню, мы перескакивали вперед и возвращались назад. Поэтому я думаю, если что-то повторим, то оно не будет нам во вред. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Но вы помните, мы говорили об откровении, как иногда люди путают, видят глазами, думают, что видение видят, и наоборот. Вот. И это, с одной стороны, это проблема. Проблема в том, что, наверное, не так просто в некоторых случаях различать, где Господь говорит, а где сами. Это одна из проблем. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла, послушав, служанка именем Рода, и, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, бежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. Но можно понять ее состояние. Когда он стал стучать, ее послали узнать, кто стучит, и она узнала голос Петра, то написано, она не отворила. Вот часто даже с радости люди делают не то, что надо делать. Они теряют ориентир, даже в радости, не говоря уже о горе каком-то, в котором тоже люди теряются. Поэтому вот или возвышенное состояние положительное, или отрицательное угнетенное, оно часто выбивает человека из нормального восприятия вещей происходящих. Человек не может ориентироваться. Поэтому Бог и учил Павла. Сказал, я умею жить. Помните, в каких обстоятельствах он умел жить? Умею жить. Люди иногда не умеют жить. Если научились жить в гонениях, то не умеют жить в свободе. Что и с нами получилось. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди, которые привыкли жить в постоянном страхе, не умеют жить в свободе. Они идут в разнос часто. Перестают молиться. Перестают чувствовать ответственность за годы жизни, которые Бог дал им. Другие люди привыкли жить в свободе. И они не умеют жить при гонениях. И поэтому Бог учит и допускают в жизни, если не в общем масштабе какие-то гонения, а то в местном, чтобы человек мог научиться жить в любой обстановке. Человек, который может жить только в одной конкретной обстановке, на него нельзя положиться. Потому что жизнь очень часто человеку предъявляет требования, которые он не ожидает даже. А ему надо жить независимо от того, как на него влияет общество. А для того, чтобы так жить, надо научиться так жить. Потому что атмосфера окружающая, обстановка окружающая, как правило, оказывает сильное давление на человека. И люди часто бывают не способны выдержать тот курс, который они взяли. И Бог аккуратно, понемножечку начинает учить людей жить. Не только в свободе, но и в трудностях. И чаще всего в трудностях и в беде открывается настоящее положение или состояние духовного человека. И есть такая мирская пословица, которая отчасти верна, что друзья познаются где? Не тогда, когда пьянствует за столом, а когда беда приходит. Ну, к верующим еще то отнести. Я бы сказал, не тогда, когда в церкви молятся, их наполняет Дух Святой, а когда приходят скорби. Вот тогда можно узнать, кто есть кто. И мы уже сегодня немножко говорили, но в узком кругу, что Когда инженер создает какую-то вещь, то после того, когда он ее создал, он ее обязательно будет испытывать. Если это автомобиль, есть специальные автодромы, где подвергают нагрузкам значительно большим, где специальную общину разбивают автомобили, чтобы узнать, как они выдерживают удары, да? Ставят приборы, разгоняют и в бетонную стену. И смотрят, как изуродовано что. Конечно, мы не автомобили, и Бог нас не уродует, а бетонные стены. Но испытать испытывает. И никогда, и никому он не доверит какой-то работы, если не испытает его. И любой механизм, любое устройство, перед тем, как его пустить в эксплуатацию, его всегда подвергают испытанию. А испытание заключается в том, что ставят под нагрузку, которая гораздо превосходит ту нормальную, под которой он будет работать. Чтобы у него был запас прочности. Поэтому, что для нас считается бедою, о чем мы даже иногда не хотели бы и думать, оно придет в нашу жизнь в той или другой мере. По силам каждому, каждому. Ну что так написано. Сверхсилы Бог не дает, а дает по силам. А уже как он эту силу определяет для каждого из нас, это мне неизвестно. И вам, наверное. И что для одного является крайностью, то для другого очень легко и просто переносится. Поэтому мы не можем наши испытания мерить чьими-то. Потому что Бог все дает по силам. Один выдержит и останется у веры, если даже узнает, что у него рак головного мозга. А для другого, если только палец заболит, он будет в том же состоянии, как и тот, который узнал, что такая большая трагедия в его жизнь вошла. По силам. Поэтому мы не можем мерить, кому больше, кому меньше. Относительно наших стандартов можем. Но Бог эти стандарты дает в соответствии с нашим потенциалом. С нашими способностями. И что для одного ничто, для другого это трагедия. И наоборот. Но без испытания никто не останется. В испытаниях человек закаляется, приобретает веру. А как правило, на нашей земле Бог дает нам много радостей, но мы проходим и много скорбей. И Бог хочет, чтобы мы их проходили по-христиански. И чем раньше мы соберем сами себя, как говорят, сосредоточим в Боге, чем меньше на будущее время будет тех же испытаний. Но если вы раскололись в этом месте, не устояли, Бог для вас приготовит то же самое спустя некоторое время. Если еще раз не устояли, будьте уверены, еще раз придет. И тогда или вы укрепитесь, пойдете дальше, или будете поставлены в сторону. Как не выдержавшие испытания и непригодные к работе. Вы помните книгу пророка Еремии? Вы помните, когда Бог учил Еремию в доме горшечника? И там был сосуд, который он делал, развалился на кружале. Это же пример. Библия прямо говорит, развалился. И он взял их, скомкал и стал делать другой. Помните это место Писания? Но, конечно, самое лучшее место – это первоначальное, которое Бог для нас определил в своих планах и в церкви. Если мы первое потеряли, то все-таки второе – это уже не то. Конечно, мы будем благодарить Бога, что не выброшены – это само собой. Наверное, будем благодарны Богу за то, что Он нас не оставил, но тем не менее, первое определение, которое было у Бога для нас, лучшее. И я бы очень хотел, чтобы мы не разваливались. и не ждали, что следующее что-то будет лучше, чем то, которое было первое. Обычно бывает или равноценное, или худшее. Я не имею только те случаи, которые могут с нами происходить тогда, когда мы были в мире. Это было совсем другое время. Мы были другие, обстановка была другая. Я говорю о нас, как уже верующих. Мы один даже такой псалом поем, помните, бывает настройка великой. Один из камней упадет, жалеет тот камень владыка и вновь его в руки берет. Поэтому я просто возвращаюсь назад к той первой мысли, с радости, не сделала то, что надо было сделать, но пошла и известила всем, что Петр стоит у ворот. И вот результат. Вот интересный разворот событий. Люди сказали ей: в своем ли ты уме? Думаю, если бы Рода сообразила сразу открыть двери и привести Петра, она бы обезопасила этих людей, они не сказали бы: в своем ли ты уме? Вы поняли, о чем я веду речь? Вроде бы мы часто на этот вопрос не обращаем внимания, что произошло. Мы обычно акцентируем внимание, что вот молились, молились и не верили. Это тоже правда. Но что первое возникает? Назвать это виной Роды, наверное, не назовешь. Все-таки молиться о том, чтобы Петра освободили из темницы, а после известия, что Петр стоит в ворот, сказать: ты сдурела? Ну так же в современном языке. Ну, наверное, все-таки не то, что надо. Но причиной такого вывода было, что Рода, вместо того, чтобы отворить ворота и увести Петра, она просто кинула его, прибежала и сказала: Петр стоит у ворот. Если бы она сразу отворила дверь и привела Петра в дом, наверное, не сказали бы: в своем ли ты уме? Они уже рассказали бы о Петре, Петр это или ангел, но уже Роду не обидели бы. Ну, любому из вас скажет: ты сдурел, наверное, обидитесь, правда? Если у вас гордость есть, если нет, то мне обратите внимание. Ну, наверное, обратите все. Ну, вот так просто, положа душу на сердце, подошел бы да и сказал бы: слушай, брат, ты сдурел. Сразу обида, правда? Потому что мы живые для себя. Мы знаем себе цену, и мы на это отреагировали бы, как правило, обидой. Но кто-то тут же быстро простил бы, кто-то долго бы помнил бы. Но часто вот, когда нас обижают, я немножко уже чуть-чуть подхватил другую тему. Разоблачают нас, кто мы есть. Мертвы мы для себя, или мы еще живые? А по теории, это такое слово не совсем хорошее из-за кафедры говорить, по Слову Божию мы должны быть мертвые для себя. Отвергни себя, возьми крест свой, и что тогда? Следуй за мной. Если не отвергнешь себя, не возьмешь крест, при всем желании не пойдешь за Христом. За ним могут идти мертвые и отвергшие себя. А нам это очень трудно сделать. Это самая большая работа и самый великий труд, который Бог делает над нами, чтобы мы умерли для себя, а могли жить для других. Об этом легко говорить, очень трудно жить так. Но Павел говорил, понимающий сложность вопроса, он говорил так: я каждый день усмираю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И Бог часто допускает в нашей жизни такие ситуации, когда мы можем сами на себя поглядеть со стороны. После, когда получается неприятность, мы тогда не способны оценивать. А уже когда успокоимся, когда пройдет пару дней, скажу: ну какая же я была или какой я был. И сам говорю вам: глупый. Но не дай Бог, кто скажет, что ты был глупый. Поэтому лучше не говорить. Сами себя мы способны назвать глупыми. И мы это делаем. Но другому мы никогда не позволим это сделать. Потому что мы живые. И сам перед собой могу дать отчет, назвать вещи своими именами. Но так, чтобы никто не слышал посторонний. Потому что живые. А если живые или не отвергли себя, если не отверг себя, то не можешь крест взять. Вы понимаете, о чем я говорю? Не возьмешь его. Потому что крест, он ведет к тому, что ты должен умереть на нем. Потому Бог и ставит трудную обстановку, где ты должен умереть для себя. И будет, как я не один раз говорил, такая старая, древняя, еще царская пословица. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Одно из двух. Среднего не бывает. Или ты смиришься и станешь тем удобным материалом для лепки такого сосуда, который Бог хочет видеть, или будешь поставлен в сторону. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Тоже серьезный вопрос. Она очень хорошо разобрала, что Петр стоит. Вы знаете, что людское мнение очень сильно влияет на наше мнение и на нашу линию? Это очень серьезный вопрос. Посторонние разговоры о ком-то или о чем-то, если мы не имеем твердого познания о том или другом вопросе, они очень сильно могут повлиять на нас и сбить нас с пути. Я уже вам не один раз рассказывал такие немножко юмористические случаи. Но это правда было. Да Христос однажды подчеркнул. Помните, когда ученики пришли, спрашивал, за кого меня почитают люди? И они стали рассказывать за кого. А вы теперь за кого? Вот не только вы имели свое собственное мнение, но вы уже знаете, что великие люди думают о мне. И после того, что они вам вкладывали в ваш разум, вы теперь обо мне как думаете? Рода. Ее не могли смутить. Братья и сестры, верующие, которые молились. Это была первая церковь. А где действовал Дух Святой? Оказывается, те, которые молятся, не всегда бодрствуют, не всегда имеют здравое понятие. Я понимаю, что те молитвы, когда они молились за Петра, не были такими холодными, как и мы иногда молимся. Это был первый огонь. Это были первые испытания. Подрубались основы или столпы, которые Бог ставил, и они молились очень искренно. Тем более, когда уже убийство было совершено. Все они понимали, что они лишаются и Петра. И они молились очень искренно. И при всем том могли сказать, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Ее нисколько не смутило, не поколебало ее веру, что это не Петр. Она утверждала свое. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темниц, и сказал, «Уведомьте о чем Якова и братьев». Потом вышел, пошел в другое место. Конечно, это был другой Яков. Это был другой. Одного Якова убили. Вот перед этим мы читаем. «И убил и Якова, брата Иоаннова мечом». Значит, это не один и тот же Яков. Что-то на всякий случай запомните, потому что в некоторых случаях надо будет знать, что Федот да не тот. Яков, это другой Яков. А этот был убит. По наступлении дня. Потом вышел, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Смотрите, какое было жестокое время. И дьявол, вот работа дьявола, еще он что-то делает, не умертвил Петра, то умертвил воинов. Хотя они были не виноваты. Вы поняли, куда я вас направляю? Если дьявол где-то найдет часть, то если он не сумеет сделать самый большой вред, то постарается прихватить поменьше, но все равно сделать. Поэтому лучше ему вообще не давать места совершенно. Мы думаем так, ну что, ну дай проверу, дай что-нибудь вон там. И думаешь, оно так пройдет. И в некоторых случаях оно немножко сработает. Но если вы все-таки дали место, то он хоть маленький ущерб, но сделает. Вот здесь его цель была умертвить Петра. Не получилось убить Петра, то он умертвил воину. Но я понимаю, это его работа. А за спиной того же самого Ирода, того беззаконного властителя, стоял дьявол. Не достиг цели, поставленной главной, все равно он не мог пройти мимо, чтобы не сделать зла и вреда. Он забрал этих. Ирод был раздражен на тиран и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонившись на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Здесь Библия не говорит, за что конфликт произошел между тиранами, сидонянами и Иродом. Но ясно было, что Ирод был против них раздражен о чем-то. И они просили мира в него. Они заручились поддержкой близкого человека, который был близок к Ироду, постельник царский. И просили мира. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Знаете, люди умеют льстить. Я не думаю, что эти люди слышали голос Бога, и им было с чем сравнивать. Они даже об этом не думали. У них была одна цель – добиться благосклонности со стороны Ирода. И когда Ирод, одевшись в царскую одежду, сел и говорил к народу, то они кричали: это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями, умер. Вот одно из мест, которое говорит о том, что в некоторых случаях и Бог поражает болезнями. В общем-то, болезни – это результат работы дьявола. У него стоят эти его духи служебные, у него есть дух туберкулеза. За раком тоже стоит дух определенный. У него много служителей. Но вот здесь Библия говорит: ангел Господень из большой буквы. И как бы вы не хотели держаться общепринятой теологии, но вот этого места вы никуда не выбросите. Пожалуйста, посмотрите еще раз на этот текст Писания. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. Вот когда, допустим, пришло бедствие на государство Давида, там есть два текста Писания. Там есть два текста Писания, которые по-разному освещают вот именно это событие, эту беду, которая пришла в государство. Один текст говорит так: «И возгорелся гнев Господень на Израиле, и возбудил он в них сделать перепись израильтян». А другое место говорит: и восстал сатана на Израиле, и возбудил он в них сделать перепись израильтян, за что впоследствии возгорелся гнев Божий на этот народ. То есть здесь ясно было. Вы помните, там моровая язва пошла. За этой моровой язвой стояли дьявольские силы. Но сравнивая тексты, анализируя их, мы другой вывод сделать не можем. И этот гнев Господень пролился через то, что Бог допустил дьяволу действовать. То есть здесь вот гнев Господень излился. Другое место Писания, которое о том же самом говорит, вы найдете в Откровении Иоанна. И вышли 7 чистых ангелов, опоясанных по своим персям золотыми поясами. И у каждого из них были чаши, наполненные гневом Бога, живущего во веки веков. Первый ангел вылил чашу на землю и сделал гнойные раны. Никуда не денется этих текстов Писания. Хотя в общем-то почти всегда вот эти болезни производит дьявол, а Бог допускает, потому что написано «без воли Бога и волос с головы, тем более вашей, не упадет». И на это есть свои причины. И вот одна из самых страшных болезней, сегодня медики знают, иродова болезнь так и называется, когда черви съедают заживо, она в Библии упоминается, ей поражен был Ирод. И это сделал ангел Господень за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями, умер заживо. Слово же Божие росло и распространялось. Вот все, что не делал Бог. Или он производил чудеса и знамения, или он исцелял болезни, или допускал болезни. Все это способствовало тому, чтобы распространялось Слово Божие. Крестил Бог Духом Святым, исцелял во время проповеди Филиппа. Слово Божие росло и распространялось. Поразил Ананию с Сапфирой. То, что написано, пришли все в страх. И еще более и более было величаемо имя Господа Иисуса. Славили Бога тогда, когда Бог изгонял демонов. Ну и когда демоны побили семь сыновей Скевы, то тоже величаемо было имя Господа Иисуса. Поэтому, что не делает Бог, оно в конце концов приводит к тому, что Он возвеличивается. Но, конечно, не хочется, чтобы за счет таких вот действий судебных у Бога достаточно методов, без таких судов прославить свое имя. Но Библия говорит и так. И остаток гнева ты укротишь во славу себе, человеческого гнева. Поэтому все, что не делает Бог, если даже сегодня оно недоступно для нашего разума как положительное, то в конце концов оно приводит к Богу, к покаянию и возвеличению имени Господне. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохии, взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком. Фигурирует Иоанн, прозванный Марком. Ну что, наверное, уже нет смысла начинать следующую главу.